«Злоба!» — это слово упоминали Норны. «Что за имя?» Кокена коснулась его плеча. «Тебе нелегко, сынок. Потерпи вместе со мной. Извини». Кокена говорила об очень важном, и он не имел права ее перебивать. Можно было отложить свои вопросы. «У всех миньонеток такие имена. Ярость, агония, боль, жуть, невзгода». Орло снова едва не перебил ее, но сделал вид, что поперхнулся. Он должен не спорить, а слушать. Кокена улыбнулась, и он увидел в ее улыбке то, за что отец полюбил ее. Да, поначалу это кажется странным, но они верны своей природе, как мы верны своей. Дело в том, что чувства у миньонеток перевернуты. Наша любовь, красота, радость воспринимается ими как ненависть, уродство, отвращение и наоборот. Они чувственные телепатки и потому воспринимают эти чувства непосредственно. Ненависть мужчины для них – божественная любовь, но любовь эта может быть смертельной. В сущности, миньонетки бессмертны, их почти ничто не может убить, и они веками остаются красивыми и молодыми. К тому же они похожи друг на друга, пока ты не узнаешь их лучше. Так они и живут, пока их не настигнет чья-то любовь. И тогда они умирают. Их имена, собственно, выражают их привязанности. Она перевела дыхание, как бы собираясь с силами. Мужчины планеты Миньон близки к норме, но им приходится учиться ненавидеть тех, кого они любят. Они бьют своих жен и даже пытаются убить, зная, что только так сохранят их. В результате у мужчин с Миньона сильно развиты садистские черты, связанные с любовью. Вот почему эта планета под запретом. Такого рода любовь уже принесла в истории Древней Земли слишком много бед и привела бы к уничтожению цивилизованных культур галактики. Злоба оставалась с Саврелием один год и родила ему Атона. К этому времени Аврелий смирился со смертью дочери десятого и начал любить злобу без чувства вины. Он не понимал, вероятно, не позволял себе понять, что она бежала от его любви. Поэтому Атон рос без матери. В культуре Миньона есть одна особенность. Женщины живут веками, а мужчины обычно умирают в 50 лет. Очевидно, за этот срок их ненависть обращается в любовь. Садизм ослабевает. И когда это происходит, их казнят другие мужчины. Эта печальная, но почетная кончина известна под эвфемизмом «неосторожность». Но миньонетка не становится вдовой. Она выходит замуж за своего сына. «Что?» — воскликнул Орло. Все его знания о человеческой культуре убеждали его в запретности кровосмешения. «Это естественный для них порядок», — продолжала Кокена, хотя он видел, что она страдает от дурных предчувствий. Кокена, дочь четвертого с планеты Хвея, была исконно консервативной, истинным ребенком своего мира. Однако она сумела приспособиться к своему чрезвычайному положению. к любви полуминьона Атона.